Отец безукоризненно владел языком жестов. Было абсолютно ясно, что он обижен, но слишком вежлив, чтобы высказать это. «Я совсем не хочу выгонять вас. Нет-нет, никакого беспокойства. Фактически, я настаиваю». «Ну, если вы настаиваете», — мэр улыбнулся и засеменил прочь. «Что ж, уже лучше», — вздохнул мой отец. «Пока нет нужды затягивать пояса». «Пол пенни с головы! Какой пустяк! Кто безголовый? Проходи за так! Спасибо, сэр!» Трип стоял в дверях, проверяя, чтобы каждый входящий заплатил за представление. «Пол пенни с головы! Хотя по розам на щечках вашей леди я бы сказал, что у вас тут все полторы головы, но да то дело не мое». У Трипа был самый острый в труппе язык, и для такой работы он подходил как нельзя лучше. При нем никто не пытался пробраться внутрь болтовней или силой. Одетый в серо-зеленый шутовской костюм, Трип мог заболтать любого и в случае чего легко выкручивался. «Мамулька, привет! За мальца платы нет, а коль будет пищать, надо титьку давать или уж выноси подышать», — продолжал скороговоркой Трип. «Все верно, пол пенни. О, да, сэр, пустая голова все равно платит по полной». Хотя всегда было весело смотреть, как Трип работает, сегодня меня больше интересовал фургон, вкатившийся в городок с другого конца около четверти часа назад. Мэр немного поругался со стариком, управлявшим ослами, и унесся в гневе. Теперь он возвращался к фургону в сопровождении высокого парня с длинной дубиной, констебля, насколько я мог судить. Мое любопытство родилось вперед меня, так что я стал пробираться к фургону, изо всех сил стараясь оставаться незамеченным. Когда я подобрался достаточно близко, чтобы расслышать разговор, мэр и старикан снова спорили. Констебль стоял рядом, сердитый и отчего-то встревоженный. «Сказал вам, у меня нет лицензии. Мне не нужна лицензия». «Что, теперь уже и разносчику нужна лицензия? Может, и лудильщику нужна?» «Ты не лудильщик», — возразил мэр. «И не пытайся выдать себя за него». «Я не пытаюсь выдавать себя ни за кого», — оборвал его старик. «Я и лудильщик, и разносчик, и больше, чем оба вместе взятые, я арканист. Ты понял, груда бурлящего идиотизма?» «О чем я и говорю», — гнул свой мэр. «Мы все в этих краях люди богобоязненные и не желаем водиться с темными силами, которые лучше не трогать. Нам не нужны неприятности с такими, как ты». «С такими, как я?» — вопросил старик. «Да что ты знаешь о таких, как я? В эти края настоящие арканисты наверняка лет 50 уже не заглядывали». «Это-то нам и надо. Просто разворачивайся и езжай, откуда явился». «Черта с два я проведу ночь под дождем из-за твоей тупой башки», — запальчиво возразил старик. «Мне не нужно твое разрешение, чтобы снять комнату или поработать на улице, так что отойди от меня. Или на своей шкуре узнаешь, какие неприятности могут быть от таких, как я». На лице мэра промелькнул страх, который тут же смыло волной гнева. Он через плечо махнул констеблю. «Тогда ты проведешь ночь в кутузке за бродяжничество и вызывающее поведение. Мы отпустим тебя утром, если научишься придерживать язык». Констебль приблизился к фургону, благоразумно прижимая дубинку к бедру. Старик выпрямился и поднял руку. Яркий красный свет заструился из передних углов фургона. «Вам повезло, что далеко», — зловеще произнес он. «Иначе бы никому не поздоровилось». После секундного удивления до меня дошло, что красный свет идет от пары симпатических ламп, которые старик укрепил на своем фургоне. Я видел одну такую раньше в библиотеке лорда Грейфеллоу. Они горели ярче газовых ламп, ровнее свечей или масляных ламп, и были практически вечными. Кроме этого, они чертовски дорого стоили. Я мог поспорить, что в этом городишке никто даже не слышал о таких штуках, не то что видел. Когда зажегся свет...